لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. Сегодня بإذن الله начинаем чтение книги القواعد الأربعة четыре правила шарх шейха Фаузана. Сначала, как обычно, да, то есть мы уже в начале усулю саляс, то есть рассмотрели, что такое таухид, да, почему мы его изучаем и так далее, то есть связанные с этим вопросы, как 10 вопросов, связанных с наукой, также узнали о составителе этой книги немного, и то есть остается, то есть узнать об этой книге, то есть эта книга «Аль-Кавайду Ларба», тоже маленькое послание, подобное усулю саляс, только тема его чуть-чуть другая. Если в усулю саляс, то есть в общем рассматриваются вопросы, которые необходимо знать каждому мусульманину в отношении своей религии, что такое тухид, что такое, с чем послал Всевышний Аллах посланника, что такое, то есть основы этой религии везде, в каждой из этих основ все связано с тухидом, то есть познание Аллаха связано с тухидом, какие виды поклонения, потому что поклонение не принимается без тухида, познание религии тоже там, везде все связано с тухидом, познание пророка саллаллаху тоже основная идея, в этой третьей основе, то, с чем был послан пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И четыре правила, они, по сути, разъясняют теперь более подробно, что такое таухид и что такое ширк. Устанавливают определенные правила, то есть, как отличить мусульманина от немусульманина, например. Как отличить мушрика от муслима. То есть, почему? Потому что, по сути, это идет разъяснение религии мушриков. То есть, если ее, в общем, так рассмотреть, то вначале идет предисловие. Вначале идет предисловие, в котором шейх делает дуа, как обычно, за студента, затем то есть, делает дуа то есть, насчет тех вопросов, то есть, которые приносят счастье. То есть это рассмотрим, иншалла. И дальше идут сами уже четыре правила. Первое правило, по сути, это рассмотрение то есть, само положение мушриков. То есть какое у них положение? То есть какое у них положение? То есть, особенности их, то, что они. Что они признают, чего они не признают. Второе это как они в основном то есть, совершают ширк, то есть какими видами они совершают ширк. То есть особенно это касается тех многобожников, которые были уже во время Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба, рахималлах. То есть почему? Потому что он упомянул именно вопросы заступничества и вопрос приближение к Аллаху, то что, ну то есть это относится и к старым многобожникам, да, и к многобожникам курайшитов, что они искали поклонением своим этим идолам, искали приближение к Аллаху или искали заступничество Аллаха, то есть как они совершали ширк. Третье правило рассматривает то, в чем они совершали ширк, то есть кому они обращали этот ширк. То, что этот ширк обращали они к разным объектам поклонения, будь то ангелы, пророки, праведники, дерево, камни и так далее. То есть это рассматривает. И четвертое правило рассматривает разницу между ширком первых поколений и ширком последних поколений. То есть, по сути, все послание рассматривается в нем именно вопроса ширка. То есть, как отличить ширк от религии ислам. Потому что это две противоположности. Как отличить мусульманина от немусульманина. И то есть, некоторые ученые говорят, что это по сути, как бы выжимка из послания другого, который называется Кашфу Шубхат. Потому что Кашфу Шубхат тоже рассматривает подобные вопросы, но более подробно уже. То есть, отведение сомнений. Там рассматриваются те сомнения, которые закладывают, то есть те, кто призывает к многобожию, то есть то, что они якобы как бы не на многобожие, то, что они на религии ислам. И там шейх развеивает эти сомнения. Здесь более кратко, то есть те же самые вопросы, то есть он объясняет, какие были многобожники, то есть и по сути, то есть для чего? Для того, чтобы отличить это в наши дни, потому что есть люди, которые приписывают себя к исламу, например, но по сути остаются на религии многобожников. То есть таким образом. И во вступлении шейх упомянул дуа, то есть здесь его рассмотрим, иншалла. То есть это дуа, оно взято по сути из книги Ибн Аль-Койма «Аль-Вабилу Саиб», то есть «Фикалим и Тойб», то есть это как благодатный поток прекрасных слов, то есть как перевели на русский. Начал шейх, как обычно, послание с «Бисмилляхи рахмани рахим», то есть «Бисмилляхи рахмани рахим». Это, как уже упоминалось, то есть обычай ученых, то есть начинать так послание. Почему? Потому что Всевышний Аллах начал так свою книгу, потому что пророк сам, это сунна фиалия, то есть у него сунна в его делах, он начинал так свои послания к различным правителям. А также есть хадис, но его версии все недостоверны, как объяснил это Ибн Хаджар, рахимулла. И также все ученые, то есть это у них стало обычным таким, начинать с басмали. Дальше сказал шейх рахимулла: «Асалу Аллаха аль-Карима, Рабба аль-Арши аль-Азими, ан яталляка фи дунья валь-Ахира, ван яджалякум мубарака найна макун». То есть прошу Аллаха аль-Карима, «Асалу Аллаха аль-Карима». Аль-Карим, то есть у него разные значения, то есть основное из значения то, что тот, кто как бы щедрый, да, великодушный, много дает. То есть это основное из значения слова аль-Карим. Аль-Карим имя из имен Аллаха. Сказал Всевышний Аллах: «Я юхаль инсану магаррака биробби калькарим». То есть о человек говорит, что тебя, как сказать, отвлекло. Магаррака биробби калькарим, да, то есть не отвлекло. Обольстило, как бы, да, то, что ты отвернулся от своего Господа, вот этого великодушного. Ас-Салаллаху аль-Карима, Робба аль-Арши аль-Азим, Господа великого трона, ан яталляка фи дунья валь-Ахира, чтобы он, яталляк, то есть вот это вот таваля, имеется в виду, сделал тебя как бы приближенным, или сделал, чтобы стал твоим помощником, стал твоим защитником в этой дуне и в Ахира. То есть аль-Вали, как... Аль-Вали, смысл его, то есть в этом, когда говорится об Аллахе, что Аллах валию ладина аману, например, да, Аллах, он вали тех, которые уверовали, то есть их помощник, то есть то, что он помогает своим рабам. И значение этой, то есть виляя или валяя, это именно помощь, наставление на прямой путь и так далее. Прошу, говорит, Господа Великого Трона, чтобы он стал вот этим твоим валием, стал твоим помощником в этой дуне и ахира. «Уан яджаляка мубарака найна макунта», и чтобы он сделал тебя благословенным, где бы ты ни был. То есть благословенным — это так уж как бы, не это имеется в виду, то есть благословенным имеется в виду с разными смыслами. То есть барака — это имеется в виду то, что большое количество добра, его постоянность, его прибавление. Или вообще вот эта вот фраза «Анаджалик мубарак анайна макунта», то есть взята по сути из Курана, то есть из Суры Марьям, слов Аиса ибн Марьяма. «Ваджаляни мубарак анайна макунту», то есть он говорит, что Всевышний Аллах сделал меня посланником и сделал меня мубарак анайна макунту, где бы я ни был. И в тафсирах пришло, что это нафаан, то есть тот, кто много приносит пользы людям. То есть где бы ни был, где бы ни оказался, много пользы приносит людям. То есть это один... из тафсиров вот именно вот этой фразы, чтобы он сделал мне, то есть во мне много блага, где бы я ни был. То есть здесь шейх это просит за того, кто читает эту книгу, и чтобы он сделал тебя из тех, кто, когда ему дают, то есть он благодарит. Ваиза бутулия собара, а когда он бывает испытан, он терпит. Ваиза азна бастахфара, а когда он совершает грех, то он просит прощения. «Фаинна гауля и саляса онвану сада». Потому что эти, говорит, три признака — это как бы рецепт счастья. То есть то, что приводит к счастью. Вот об этих трех вещах это говорил Ибн Аль-Койм, то есть в своей книге «Аль-Вабилу Саиб». Рахимулла, то есть он сказал, что человек, он не расстается, то есть с вот этими тремя состояниями. То есть постоянно переходит как бы из одного в других. Либо у него как бы хорошо, и он... тогда должен благодарить, либо он чем-то испытан, он должен терпеть, либо он совершает грехи, и он должен просить прощения. Он должен просить прощения. Начнем сразу, иншаллах, читать слова шейха Фаузана, хафизуллах, насчет, то есть, вот этого вступления. То есть это еще не все вступление, то есть это только еще дуа, то есть начальное. Шейх Фаузан, хафизуллах, сказал: «Хази иль кавайду ларба, аллати аллафаха шейху ль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимуллах». То есть это четыре правила, которые составил шейху ль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, да помилует Аллах. «Вахия рисалятун мустакилля». То есть это отдельное послание. «Валякинаха тутбау маа саласту люсуль минаджили хаджити илейха». То есть, но однако она часто, говорит, выпускается, издается вместе с тремя основами. Почему? Потому что большая нужда в этом есть. Литакуна фимутана вали айди толебатель айлим, чтобы она была как бы постоянно под рукой требующего знания, как постоянно на столе у него была, да, постоянно, чтобы он возвращался к этой книге и часто ее читал. Валь кавайд джаму кавайда, то есть что такое кавайд, говорит, кавайд это множественное число от слова кавайда. Валь кавайда тухиель асль, аллади ятафарру ангу масайлю кафирату науфуруан кафира. То есть аль-кавайда, правило, это что такое? Это основа, от которой ответвляется множество вопросов или множество каких-то ответвлений. Или как другое определение кавайда есть, это более, может, подробно, говорят, кавайда джумля куллия тандариджу тахтага джузиятун кафира фи абвабин касира. Примерно так, то есть это, говорят, обобщенная такая, как бы, ну, обобщенная фраза какая-то, под которой скрывается много вопросов в многих разных разделах. То есть есть определенное правило, как бы, и к нему подходят много разных вопросов. Когда говорят, например, кавайдуль фикхия, там есть определенное правило, оно, например, подходит к разным разделам. То есть и в этом разделе фикх подходит, и в этом, и в этом, и в этом. Как, например, ад-дурурат тубихуль махзурат, говорят, что необходимость, она делает дозволенным, например, какие-то порицаемые, запрещенные вещи. И так далее. То есть это подходит к разным разделам, то есть поэтому то есть такое есть определение у слова кавайда имеется в науках шариата. Ва мадмуну хази аль-кавайди аль-арба аллати дзакара аш-шейх рахималлах ма'рифату ат-таухид ва ма'рифату аш-ширк. И содержание, говорит, этих четырех правил, которые упомянул шейх, да помилует Аллах, это познание таухида и познание ширка. Познание таухида и познание ширка. Ламахи аль-кайдату фит таухид. Что это, говорит, за правило в таухиде? Ламахи аль-кайдату фит ширк. Что за правило в ширке? То есть о чем содержится эта книга? Как бы такие вопросы. Какое правило есть в таухиде, какое правило есть в вопросах ширка? Лянна кафиран минаннаси это хаббатуна фи хадейни лямрейн. Потому что многие из людей, они как бы блуждают в этих двух вопросах. Это хаббатуна фи мана таухиде махмула. То есть блуждают вообще в вопросах смысла таухида. Что это такое за таухид? Это хаббатуна фимана ширк. То есть также блуждают или барахтаются как бы вопрос в том, что за смысл несет в себе ширк. Кунлюн юфассирухума аля хасаби хаваху. То есть и каждый толкует их как бы по своим страстям. Валакин аль ваджиб. Однако обязательно является аннана нарджиу фи таухидина. Или китаби васуна. Однако обязательно является, что мы возвращались, то есть в нашем этом разграничении между этим вопросом, таакид это как бы упорядочивание чего-то или установление, то есть какого-то вопроса, вот это такаид, то есть фитакаидина, или китаби васуна. Чтобы мы возвращались в этом книге Аллаха и Сунне, лиякуна хада такаид, такаидан сахихан салимен махузан мин китаби ляхи васунати расулихи саллаллаху алейхи вассалям. Чтобы это вот упорядочивание было праведным, лишенным недостатков, да, каким взятым из книги Аллаха и сунны посланника, саллаллаху алейхи вассалям, ласиями фигадейни лямрейни ладымей. А особенно, говорит, в этих двух великих вопросах, от таухиди ва ширк, вопросах таухида и ширка. Ва шейху рахимулла лям ядкур хали иль кавайда мин аиндихи, ау мин фикрихи, кема яфалю далика кафирун мин аль мутахаббитин. И шейх, да помилует Аллах, не упомянул эти правила, то есть просто от себя или как бы из какой-то своей идеи, как это делает множество из таких вот как барахтающихся, которые блуждают, не понимают этих вопросов. Ва инна ма ахада хали иль кавайда мин китаби ляхи ва мин суннати расули ляхи саллаллаху алейхи вассалям ва сирати. Однако, говорит, он взял эти правила из книги Аллаха и сунна его посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям и из его сиры. Фа иза арафта хали иль кавайда ва фахимтаха сахуля алейка баада далика марифа тут таухид. Алляди баат Аллаху бихи русулаху ва анзаля бихи кутубу. Если ты познаешь эти правила и поймешь их, то тебе просто будет после этого познать таухид, с которым Всевышний Аллах послал своих посланников и ниспослал книги. Ва маарифату ширки алляди хаддара Аллаху минху ва байяна хатарахи ва дарарахи фид дунья валь ахира. И также простым для тебя будет познание ширка, от которого Всевышний Аллах предостерег и разъяснил его опасность и его вред, который он приносит в этом мире и в последнем мире. Вахада амрун мухимун джидан. И это, говорит, очень важное дело. Вахуа альзаму алейка мин маарифати ахкаме салати ва закати ва ибадати ва сайри умури диния. И это, говорит, более необходимо для тебя, чем познание даже положений молитвы, закята, видов каких поклонений и других вопросов религии. Лянна хада хуа ламру лаввалию валь асас. Потому что это, говорит, самый первоначальный как бы вопрос вообще, первоначальное дело, и это является основой. Лянна салята, ваззаката, вальхаджа, валайраха миналь айбадати, ля тасыху, идалям тубна аля асль акидати сахи. Потому что молитва, закят, хадж и другие какие-то поклонения, они не будут правильными, если они не будут построены на основе правильной акиды. Вахия таухидуль холису лилляхи аззаваджаль. А правильная акида, что такое? Это чистый таухид, то есть посвящен Всевышнему Аллаху. وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربعة بمقدمة عظيمة. И шейх Ислам Мухаммад Вахаб рахималлах сделал предисловие, то есть для этих четырех правил, говорит, великое предисловие, фиха дуа у литолибати аль-алим, в котором содержится дуа для требующих знаний. Вот танбиху аля ма саякулюху, и указание, то есть привлечение как внимания для того, на то, о чем он будет говорить. Хайфу коль, то есть потом, так и он сказал в этом предисловии, «Асалуллаха ла-адзима, роба ла-аршиль карим», то есть тут чуть-чуть слова переставили, может быть, в других версиях есть, так, то есть «прошу, говорит, великого Аллаха, Господа», нет, тут просто ошибка, «прошу, имеется в виду, великодушного Аллаха, Господа великого трона, ан-ятаваляка фидуня валяхара, чтобы он стал твоим защитником в этом мире и в последнем, ван яджалика мубарака найна макунта, чтобы он сделал в тебе много пользы, где бы ты ни был, ван яджалика мимман идаута ишакара ва идабтулия сабара ва идаадна бастагфара фа инна хади итталята и унвану саада. То есть то же самое привел шейх и объясняет этот вопрос. Хази ему коддимут наазима, то есть это великое вступление. Фига дуаун мина шейхи рахимулла ликулли толиби аильмин. То есть в нем содержится дуа от шейха, да помилует Аллах, для каждого требующего знания. Ятаальному акида таху, который изучает свою акиду. Юриду бидали кальхак и желает этим стремиться в этом к истине. Ва юриду бидали катаджанну баддаляли ва ширки. Хочет этим отстраниться от заблуждений и ширка. Фаиннаху харийюн биан ятаваллаху Аллаху фиддуня валь ахира. Потому что, говорит, такой человек, он заслуживает, как бы, достоин того, чтобы Всевышний Аллах действительно стал его валием, то есть в этом мире и в том мире. Если Всевышний Аллах станет его валием, то есть его помощником и защитником в этом мире и в том мире, то нет никакого пути для каких-то неприятностей, чтобы они его действительно достигли, то есть постигли его, если Всевышний Аллах будет его защитником. Ни в религии, ни в вопросах дуни. Коля Тааля сказал Всевышний Аллах, Аллаху валию ладина аману юхриджухум минад зулюмати илян нур, валладина кефару аулияухум таагут. То есть Аллах, он валий, то есть это тот защитник тех, которые уверовали, выводит их из множества тьмы к свету, а те, которые не уверовали, их помощник это тагут. То есть их вали это тагут. Фаидата валляка Аллаху ахраджака минад зулюмат. Если Всевышний Аллах станет твоим валием, то он тебя выводит из тьмы, из множества тьмы. То есть минад зулюмат из ширки валь куфри, валь шукуки, валь ильхад. То есть из тьмы, ширка, неверия, каких-то сомнений и безбожия. Или ануриль имани валь альмин нафи, валь амали солих. Выводит тебя к свету веры, к свету полезного знания, к свету праведных деяний. Залика бианна Аллаха мауляль ладина аману ва анналь кафирина ля мауляляхум. Как сказал Всевышний Аллах, это потому что Аллах, он покровитель тех, которые уверовали, а неверующие нет у них покровителя. Фаида таваляка Аллаху бириаятихи ва битауфикихи ва хидаятихи фи дуни ва филь ахира. И если, говорит, Аллах, он станет вот этим твоим покровителем и защитником, то есть будет проявлять к тебе будет заботиться о тебе и способствовать тебе, то есть давать тебе тауфик, да, вахидая, то есть и наставлять тебя на прямой путь в этом мире и в последнем мире. Фаиннака тасъаду саадатан ля шакаа баъдаха абадан, то тогда ты будешь счастлив таким счастьем, после которого уже нет никакого несчастья. Фиддуния я таваляка биль хидаяти ва тауфик ва сайри аль манхаджи салим. То есть в этом мире, если он становится твоим, да, заботится о тебе, становится твоим валием, то он оставляет тебе, дает тебе верное руководство, способствует тебе, то есть способствует, имеется в виду, во всем тоже, и в этом, и в принятии этого верного руководства, и в том, что ты выполняешь то, что он тебе предписал, и в том, что он тебе дает возможность, например, призывать людей и так далее. Васейли аль-манхаджи салим, в том, что ты идешь по правильному манхаджу, по правильному пути. Вафиль ахарити яталляка биан юдхилика джанната халидан мухалидан фиха. Ла хауфун ва ла марадун ва ла шаку ва ла шакаун ва ла кибарун ва ла макарих. То есть в ахара, в чем заключается в ахара, это валяя, то, что он заводит тебя в свой рай навечно, в котором ты можешь прибудешь навечно, в котором нет ни страха, нет болезни, нет несчастья, нет старости в нем, нет каких-то неприятностей. Хазихи валяя туллахи ли абдихи аль-мукмин фид дунья валь-ахира. И это есть вот это вот валяя, то есть вот это вот покровительство, вот эта защита Аллаха для своего верующего раба в этом мире и в том мире. Дальше сказал шейху, ан яджаляка мубаракан айна макунта, чтобы он сделал в тебе много пользы, где бы ты ни был. Иза джаляка Аллаху мубаракан айна макунта, фахаза хуа гаятуль маталиб. То есть если Аллах тебе сделал вот так мубаракан, то есть где бы ты ни был, сделал в тебе барак, сделал в тебе благо, где бы ты ни был, то это верх стремлений, сказал шейх Фаузан Хафизулла. Яджалу Аллаху мубараката фи умурике, то есть потому что Всевышний Аллах, получается, делает эту барака, то есть это множество добра, и в твоем вообще возрасте, то есть в твоем сроке жизни. Ваяджар аль-барака тафи ризкака, то есть делает это барака в твоем пропитании, то есть в твоем риске. Ваяджар аль-барака тафи ильмике, то есть в твоем знании. Ваяджар аль-барака тафи амалике, в твоих делах, то есть во всем в этом делай множество блага. Ваяджар аль-барака тафи зурриятике, в твоем потомстве. Айна макунта тусахибу каль-барака, где бы ты ни был, тебя сопровождает вот эта барака, тебя сопровождает множество блага. Айна матаваджахта, куда бы ты ни обратился, в какую бы сторону ни обратился. Ваха захойру азим, это великое благо. Вафадлю мин Аллахи субханаху ва тааля. И это милость от Всевышнего Аллаха. Калю ан яджаляка мимман иза утия шакра. И чтобы он сделал тебя из тех, которые, когда им дано, они благодарят. То есть это, кстати, момент такой тоже тонкий насчет иза. Иза, как бы, она указывает на тахакку, как говорят, ну, что утвержденность, да, чего-то. Потому что разные же бывают эти указания на условия. Например, ин, если бы сказал ванаджалика миман ин ултая шакара, то есть как будто в этом есть немножко сомнение, когда ин. То есть если вдруг будет дано, он благодарит. А если иза, это значит конкретно, то есть когда ему дано, благодарит. То есть как бы вот так вот есть небольшое различие между этим. Сказал шейх Фаузан Хафизуллах, халяф аль-лади иза утия кафара ниамата ва батараха. То есть это противоположность тому, который, когда ему дают, он проявляет неверие в эту милость. Неверие в милость — это что имеется в виду? Неблагодарность, ее непринятие. Ва батараха, то есть тоже, то есть недовольство, как бы. Фаина кафира минанаси иза уту ниамата кафаруха ва анкаруха. Потому что многие из людей, говорят, когда им даются какие-то милости, они проявляют неблагодарность и отрицают эти милости вообще, как будто они им не были даны. Васарафуха фигойри туатилляхи аззаваджаль. И расходуют эти милости не на пути подчинения Всевышнему Аллаху. Фасарат сабабан лишакова тихим. И это становится причиной для их несчастья. Амаман яшкуру фаинна Аллаха язидуху. А тот, кто благодарит, то Всевышний Аллах такому добавляет. Вайдадана роббукум ля иншакарт. То есть сказал Всевышний Аллах, что Господь ваш объявил, что если вы будете благодарны, я добавлю вам. Валлаху джалля ва'аля язиду шакирина мин фадлихи ва ихсанихи. И Всевышний Аллах говорит, он добавляет благодарным, тем, которые проявляют вот эту благодарность, этот шукр, добавляет им из своей милости, то есть из своего, из того, что он как бы им раздает. Фаида арот тальмазида мина ниами, Фашкурилляхи Азаваджаль. Если ты хочешь, говорит, прибавления в благах, то благодари Аллаха. То благодари Аллаха Всевышнего. И Всевышний Аллах также сказал, например, в Аллаху Алиму Бишакирин. То есть Аллах лучше знает о тех, которые благодарят. Поэтому, то есть, если ты видишь, например, что у тебя в чем-то есть недостаток, как бы знай, что Аллах лучше знает, кто благодарит. Аллах лучше знает, кто благодарит. То есть это касается всех вопросов. Не обязательно это имеется в виду какие-то материальные блага. Это блага того же поклонения, например. Потому что, то есть, это является, как шейх сказал, признаком, да, если ты хочешь добавления, значит, ты должен благодарить. То есть, если ты будешь как бы действительно благодарным в своем поклонении Аллаху, то ты заметишь, что у тебя это поклонение будет увеличиваться, потому что Аллах добавляет. «Уайдаратта завали ниами факфурга». Если ты хочешь, чтобы у тебя не было этой милости, то проявляй в нее неверие, шейх сказал. Но это не значит, что он приказывает это делать. Это такой оборот в арабском языке, что как бы для устрашения. Дальше сказал шейх: «Уайдабтулия сабара». А когда испытан, терпит. Аллаху джалля ва аля ябталили ибад. То есть Всевышний Аллах, он испытывает своих рабов. Ябталихим биль масоиби, ябталихим биль макарих. То есть испытывает какими-то потрясениями, какими-то сложностями. Ябталихим биль ауда, имин аль куфари валь мунафикин. То есть испытывает их врагами из числа неверующих и лицемеров. Фаяхтаджуна или ассобри ва адами ль яси ва адами ль кануть, имин рахмати ллахи. И они нуждаются в чем? В терпении. Нуждаются в том, чтобы не было у них разочарование такого, не то что разочарование, отчаяние, чтобы они не проявляли отчаяние, чтобы они не отчаивались в милости Аллаха. Ясбутуна аля динихим, чтобы они твердо стояли на своей религии, валяя это захзахуна маль фитн, и чтобы это не фитны их какие-то не сдвигали, чтобы не сдвигали их с этого пути. А у ястаслимуна лиль фитн, и чтобы они не поддавались этим фитнам. Балиев бутуна аля динихим, чтобы они твердо стояли на своей религии. Васбируна аля маю пасуна минат лят аби фисабилихим, чтобы они терпели на то, что им приходится переносить из сложности и усталости на этом пути. Бихиляфи лляди ида бтулия джазия утасахата ваканита мин рахмати ляхи азваджали. И это положение противоположно тому, который, когда бывает испытан, он нервничает, как бы, да, ну, джазия это противоположность, как бы, терпению, то есть не проявляет терпения, вот асахата, то есть испытывает недовольство, то есть тем, что его постигло, вахани тамин рахмати ляхи азаджали, испытывает отчаяние, не в милости Аллаха Всевышнего. Фаада юзаду птиля ан иля птиля. Такой человек, ему добавляется только испытание к испытаниям. Ламасо ибо иля масоиб, какие-то проблемы добавляются к ним. Коля саллаллаху алейхи вассалям сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям: инна Аллаха иза хабба кауман беталяхум. То есть Аллах, когда он любит какой-то народ, он испытывает их. Фаман родая фалягу рида ва ман сахата фа алейхи сух. И тот, кто проявляет довольство, то для него довольство от Аллаха имеется в виду. А тот, кто проявляет гнев, то и на него гнев. Ва азумун наси баля ан ранбия фума ламсалю фаль амсаль. Это из другого хадиса, как бы отрывок, по сути, то есть вот это дальше сказал, то есть больше всего испытаний, то есть постигло из людей, кого постигло? Постигло пророков, а после них те, которые больше похожи на них. То есть кто больше следует пути пророков, салаватуллахи вассаляму алейхим, того больше постигают испытания. Ибтулия русуль, ваптулия саддикун, ваптулия шугада. То есть были испытаны посланники, были испытаны правдивые, те, которые следовали за ним, ваптулия шугада, были испытаны шахиды. В Абтуле Айбадуллахи Минун были испытаны верующие рабы Аллахи, лякин на гум сабару, однако они терпели. Амаль мунафику факоткаля Аллаху фихи. Что касается лицемера, то Всевышний Аллах сказал насчет его: Ваминаннаси майябудуллаха аля харф. Среди людей есть тот, который поклоняется Аллаху аля харф. Харф — это как бы сторона, вообще основа слова харф — это сторона, край чего. Ну, имеется в виду, как бы поклоняется Аллаху как бы в части какой-то, то есть религии. Явни торов, то есть харф имеется в виду торов, то есть край. Фаин особо хуйрун итма анна биги, ваин особо тху фитнату нинколеба аля ваджи, хосера дунья валь ахирата, далека гуваль хусрану ль мубин. То есть если его постигает какое-то благо, то он спокоен как бы в этом, то есть, ну, доволен этим благом. Ваин особо тху фитна, а если постигает его фитна, инколеба аля ваджи, то все переворачивается как бы. Хасира дунья валь ахирата, далека гуваль хусрану ль мубин. То есть он потерпел убыток в дунья и в ахира, то есть это великий убыток. Ясный убыток. Фаддунья лейса да иман на иман, ватарафан ва маладзата, вамаладдатин, васуруран, ванасран. То есть дунья, говорит, она не может быть постоянно, чтобы в ней постоянно у тебя было благо. То есть постоянно ты пребывал в роскоши, в наслаждениях, постоянно пребывал в радости, чтобы постоянно тебе была поддержка. Лейса даймон хаказа. Не бывает так постоянно. Аллаху юдавилю хабайн аль-айбад. То есть Всевышний Аллах, он как бы переворачивает эти состояния, переводит их среди своих рабов. То есть значит, одному так, другому так. То есть потом наоборот бывает. Ас-сахаба туавдалю люммати мада джара алейхи мин аль-ибтиляи валь-имтихан. То есть сподвижники это были самые лучшие люди этой уммы. И что же, говорит, что постигло их из испытаний, то есть из различных, то есть этих проверок. Сказал Всевышний Аллах, ватилька ля яму нудавилю габайнан наси. То есть эти дни мы их, говорит, как бы перемещаем, меняем среди людей. То есть какой-то день бывает благо у одного человека, какой-то день у другого человека и так далее. Фалиуаттинил абду нафсаху каннаху идабтулия фаинна хаза лейса хоссан бихи. И пусть, говорит, так, раб, он приготовит свою душу к тому, что когда он бывает испытан, что это не является как бы исключительно для него вот пришло вот это испытание. Фаада сабака ли овлия илляхи. То есть это раньше постигало приближенных Аллаха. Фаюаттину нафсаху ваясбиру ваянтазуру льфараджа мин Аллахи тааля. Пусть он готовит свою душу к этому, терпит. И пусть ожидает облегчения от Всевышнего Аллаха валякабату лиль муттакин. Окончательный результат как бы он для богобоязненных. Уайда адна бастахфира сказал, а если совершает грех, то просит прощения. Аммаляди ида адна баляя стахфиру ваястазииду минаддунуби фаада шакий. А что касается того, который когда совершает грех, он не просит прощения, однако добавляет грехов, то это несчастный. Почему шейх так сказал? Потому что вот эти три вещи, это что он сказал, это как бы рецепт счастья вообще, то есть это то, что является признаками счастья. А тот, кто делает наоборот, то это несчастный. Валя язу билля. Лекинна л'абда л'мутмина кулля масадра мингу заббадра биттаубата. Однако, что касается верующего раба, постоянно, когда от него исходит какой-то грех, он торопится совершить покаяние. Валладина и дафаалю фахишатана удоляму амфусахум закару Аллаху фастагфару лидунубихим вамайяхфиру дунуба илля Аллах. Сказал Всевышний Аллах. И те, которые, когда совершают какую-то мерзость, как бы, да, нечестие, или поступают несправедливо по отношению к самим себе, поминают Аллаха и просят прощения о своих грехах. А кто же прощает грехи, кроме Аллаха? Также сказал Всевышний Аллах, «Инна маттаубату аля Аллахи лилладина ямалюна су абиджахалитин фумма ятубуна мин кариб». То есть, поистине, покаяние от Аллаха, оно для тех, которые совершают какой-то грех, биджагаля. Джагаля тут имеется в виду не по невежеству имеется в виду, а по глупости, как бы. По глупости. Сумма ятубуна минкариб, а затем каются, то есть в ближайшее время. Сказал шейх Фаузан Хафизла, валь джагаля тулейсит мана хаадам аль-айлм. То есть и джагаля в этом аяте это не означает отсутствие знания. Лянна джагиля ля юахас. Потому что джагиль невежественный, он как бы с него не берется за этот грех. То есть даже человек действительно, он может быть по невежеству там совершил что-то. Даже бывает, как объяснял, например, шейх Саада Шисри, Хафизулла, человек может, например, совершил ширк, да, совершил ширк. Мы, например, видим его, что он совершил ширк, говорим, это мушрик, например, да. Но он, если действительно вообще никак не знал, да, он говорит, Аллах его за это не накажет. Аллах его за это не накажет. То есть, и, говорит, греха на нем даже не будет. Потому что это, говорит, основа, что человек, если не знал, то Аллах его за это не наказывает. Лякинна джагаля тагуна хия дыдуль хильм. Однако джагаля, то есть здесь имеется в виду, что это отсутствие благоразумия. Отсутствие благоразумия. Факуллю ман ас Аллаха фагуа джагиль бимана накасуль хильм. Любой, который человек, который ослушался Аллаха, это называется джагилем. То есть называется джагилем в смысле, что он накасуль хильм, что у него недостаточно благоразумия. Ванакасуль аклия, то есть недостаточно у него разумности. Ванакасуль инсани, недостаточно у него человечности вообще, потому что человек в полном смысле проявляет свое человеческое качество, когда он воплощает то, для чего его создал Всевышний Аллах. Вакод якуну алиман лякиннаху джагиль мин нахьятин ухра. Он может быть, говорит, даже знающим человеком. Однако, с другой стороны, он получается джагилем, то, что недостаточно у него благоразумности. Мин нахьяти аннаху лейса индаху хильмун валя сабатун фил умур. С той стороны, что нет у него достаточно благоразумия, нет у него твердости, то есть в каких-то делах, то есть не стойкости. Сумма ятубуна мин кариб, то есть затем Всевышний Аллах сказал, затем они каются, то есть в ближайшее время. Яни куллама азнабу стахфару. То есть постоянно говорит, когда совершают грех, просят прощения. Магунаки ахаду наусуму миназуну. Потому что нет никого защищенного от грехов, чтобы он был вообще обезопасен от них. Валякин альхамду лилляхи анна Аллаха фатаха баба тауба. Однако хвала Аллаху, что Всевышний Аллах, он открыл двери покаяния. Фа аля л'абди идэ азнаба ан юбадир би тауба. И поэтому раб ему обязательно, когда он совершает грех, чтобы он торопился совершить это покаяние. Лякин идэ лям ятуб, валям ястахфир, фа хади алямату шака. Однако, если он не кается и не просит о прощении, то это признак несчастья. И Всевышний Аллах также сказал, что те, которые не каются, это несправедливые. То есть он, как упомянул это Ибн аль-Кайм рахимуллах, что Всевышний Аллах разделил в этом вопросе рабов на две части: кающиеся и несправедливые. То есть и нет третьего, сказал амаль лям ятуб фа уляйка хуму дзолимун. То есть а те, которые не каются, то это являются несправедливыми, дзолимун. Вокод якнату мин рахматиллахи ва ятихи шайтану ва якулю лаху лейса ляка тауба. А может быть, говорит так, что человек, он отчаивается в милости Аллаха, и приходит к нему шайтан и говорит, как бы ты вообще, нет у тебя уже никакого покаяния. Хайди илюмуру саляту и даута и шакара ва идабтуля сабра ва идарна ва стахфара хи ум вану сада. То есть эти три вопроса, то есть которые человек, когда ему дано, он благодарит, когда испытан, терпит, и когда совершает грех, просит о прощении, это унвану сада, то есть это суть вообще вот счастья. Ман вуфика ляга наля сада. То есть тот, кому было дано, что он как бы, как сказать, воплотил это, что дал ему Аллах тауфик к этому, то такой человек обретает счастье. Ваман хурима минга ау мин баадыга фаиннаху шакий. То есть а тот, кому не было дано это или какую-то часть из этого, то этот человек несчастный. Дальше начал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимуллах, то есть основное вступление уже к этой книге, это было всего лишь дуа, то есть в этом вступлении. Дальше основное вступление, то есть в нем он рассматривает важность познания вот этих вот вопросов и говорит «Иаля маршада каллаху литуати», то есть «Знай, да поведет тебя Аллах как бы на путь подчинения ему». «Анна аль-ханифията миллята Ибрагима антаабуд Аллаху вахдаву мухлисан лахуддин». То, что ханифия религия Ибрагима заключается в том, чтобы ты поклонялся одному лишь Аллаху, будучи очищая для него религию. То есть так же, как он сказал это в трех основах. «Кема коля тааля», как сказал Всевышний Аллах, «Вама халактуль джинна валь инса илля ли ябудун». То есть я создал джиннов людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Дальше сначала предисловие прочитаем, это вступление. Файда арафта анналлаха халяка каля ибадати и фалям анналя ибадата ля тусама ибадатан илля ма ат-таухид. То есть здесь как бы шейх, у него, если так поразмышлять, то есть у него идет логичный такой подход к вот этому вот предисловию. То есть одно предложение вытекает из другого, одно является как бы подготовкой к другому, к общему какому-то результату. То есть сначала он сказал, что ханифия это миллет Ибрагима, она в чем она заключается? Потому что всем нам приказано следовать этому, всем нам приказано следовать этой религии Ибрагима, то есть чистому тавхиду. А дальше сказал, если ты, говорит, узнал, что Аллах создал тебя для поклонения, то знай тогда, что поклонение не называется поклонением, кроме как с тавхидом. То есть тебе нужно совершать поклонение, но поклонение не называется поклонением, кроме как с тавхидом. Камана саля, ля тусамма салятан илля ма ат-тахара, так же как молитва не называется молитвой, кроме как с омовением. То есть человек, если испортил омовение, например, про него же не говорят, что он очищенный. Так же и здесь, то есть определенный навакад. Есть навакадуль вуду, например, то, что портит вуду. Есть навакадуль услам, например, то, что здесь разъясняется в этой книге, то есть это ширк, и разъясняются его признаки. То есть то, что портит ислам, то, что портит поклонение, то есть неважно, зашло оно в его часть, какое-то поклонение, или полностью. Поизадахаля ширку филя ибадати фасадат кальхадафи дадахаля фиттагара. Если заходит ширк в поклонение, то портит его так же, как порча какого-то омовения, то есть заходит, если в омовение, то портит его. Это он объяснил, дальше сказал, «Фаида арафта анна ширка, ида халата ла ибадата афсадаха, ва ахбата ла амаля, ва сора сохибуху миналь халидина финнар». И, как говорит, после того, как ты узнал, если ты узнал, что ширк, когда он смешивается с поклонением, портит его и разрушает все дела, а тот, кто его совершил, становится из тех, кто будет навечно в огне. Почему? Потому что он противоречит исламу. Арафта анна агамма ма алейка ма арифату залика. То ты узнаешь, что самое важное тебе это познание этого, познание вот этих вопросов. Познание чего? То есть познание того, что такое поклонение, что такое таухид, что такое ширк. То есть познание этого. То есть он сначала объяснил, вот основа у нас религии это Миллет Ибрагим. Затем сказал, что не получится, да, ее воплощать, кроме как с таухидом. Затем объяснил, что портит этот таухид. То, что ширк, если заходит туда, противоречит таухиду, если заходит в поклонение, портит это поклонение. И значит, из этого следует что? Что тебе обязательно нужно познать это, чтобы у тебя было правильное поклонение, чтобы ты воплощал таухид, чтобы ты сторонился ширка. То есть, может быть, Всевышний Аллах, Он тебя спасет, избавит, то есть, от этой сети, от этой паутины, которая является ширком. Потому что, действительно, эта сеть, то есть, в нее даже попадают люди, бывают, которые обладают знанием, у них есть какие-то книги там, и так далее. То есть, как это у поздних каких-то ученых, там, у мутакалимов там, и так далее. Были среди них те, которые у них много книг, может быть, полезных в каких-то своих разделах, но они попали в шир. То есть, а что же говорить о простолюдине, например, то есть ему это еще более обязательно знать. То есть те, которые заблудились, например, изначально вообще в определении ля иляха илляллах, сначала они неправильно сделали это перевели. В итоге как бы это привело их к чему? Что они не посчитали ширком то, что на самом деле является ширком, потому что у них ширк это было вообще значит сказать, что кто-то создает наряду с Аллахом. Потому что ля-ля-ля-ля-ля, они сказали, что нет того, кто способен, например, что-то создавать новое, да, там, кроме Аллаха. То есть нету как создателя, кроме Аллаха. А значит, ширк это что? Это противоречие этому, что сказать значит, что кто-то создает наряду с Аллахом. А просить праведников там, и так далее, это уже не ширк. То есть и таким образом постепенно-постепенно шайтан их заблудил, привел к ширку. И это, говорит, паутина, это сеть, это ширк. Это ширк, то есть многобожие. Аллади коля Аллаху та'аля фихи, насчет которого Всевышний Аллах сказал, инна Аллаха ля яхфиру ан юшарка бихи ва яхфиру мадуна далика лима яща. То есть поистине Аллах не прощает, когда предают ему кого-то сотоварища, и прощает то, что меньше этого, кому пожелает. Ва далика бима'арифа ти'арба и кавайда дакара Аллаху та'аля фи китаби. То есть познать ты это можешь посредством вот этих вот четырех правил, которые Всевышний Аллах упомянул в своей книге. То есть то, что их четыре, это не значит, что их не может быть больше, то есть просто имеется в виду, что я их выделил, вот основные четыре такие вопроса. И дальше шейх Фаузан Хафизулла, то есть разъясняет это предисловие, говорит, я алям аршадах Аллах, то есть это вот дуа от шейха Мухаммад ибн Абдулвахаб, говорит, аз дуа ум минна шейха рахим Аллах, вахаката ян бахали муалими, ан я дуа лиль муталим. То есть это дуа от шейха, да помилует Аллах, и так вот следует, чтобы обучающий делал дуа за обучаемого. То есть он сказал, да наставит тебя Аллах на подчинение ему. Ватуату Аллахи маанага имтисалю авамирхи вачитнабу навагихи. То есть, а что такое подчинение Аллаху, это тоже уже много раз объяснялось. Это следование его приказам и отстранение от его запретов. И это вот тоа, то есть это более обширное понятие, чем, например, курба. Чем курба, чем приближение к Аллаху. Почему? Потому что курба, то есть в ней должно быть ния, то есть должно быть намерение. Потому что, например, тоа, если ты отстранился от какого-то запрета, даже как бы, то есть считается, что ты это выполнил. Но приблизился ли ты этим к Аллаху или нет, это уже другой вопрос. То есть знаешь, говорит Анна аль-Ханифия, это миллата Ибрагима, что Ханифия, то есть религия Ибрагима, путь Ибрагима. Аллаху джалля ва'аля амара набийяна биттибая миллата Ибрагима. Шейх Фаузан Хафизуллах говорит, что Всевышний Аллах, он приказал нашему пророку следовать религии Ибрагима. Сказал Всевышний Аллах, «Тумма ухайна илейка аниттабия миллата Ибрагима ханифа ума кяна миналь мушрикин». Затем мы внушили тебе, следуй религии Ибрагима, будучи ханифом, то есть единобожником. И он не был из многобожников, то есть Ибрагим не был из числа многобожников, ни в чем не был. То есть он ни в чем не был из числа многобожников. Он полностью отстранился от своего народа, в поклонение у него не заходило никакое многобожие. То есть Всевышний Аллах таким образом похвалил своего возлюбленного пророка. Алейхиссалям. Аль-Ханифия, сказал шейх Фаузан, миллятуль ханиф, вагу Ибрагим. То есть ханифия это религия или путь ханифа. Ханифом Всевышний Аллах назвал тут Ибрагима. То есть ханиф это в основе, то есть, шейх дальше здесь объяснит. Так он назвал Ибрагима, алейхи салату вассалям. Аль-Ханиф, гуваль мукбир аллахи, аль-мориду амма сиваху. Аль-Ханиф, это тот, кто обратился к Аллаху и отвернулся от всего, кроме него. Хаза гуваль ханиф, это называется ханифом. Аль-мукбир аллахи, бикольбихи ва амалихи, ва ниятихи, ва макасидихи, куллюха лилля. То есть, это тот, который обратился к Аллаху своим сердцем, своими делами, своими намерениями, своими стремлениями. Все это посвящено у него Аллаху. Аль-Муриду Амма Сива и отвернулся от всего, кроме Аллаха. Валлаху амарана биттибай миллят Ибрахима. А Всевышний Аллах, Он приказал нам следовать этой религии Ибрахима, то есть этому пути Ибрахима. Вама джаала алейкум фиддини мин харадж миллята абийкум Ибрахим. То есть Всевышний Аллах сказал в Коране, и Он не сделал для вас в религии какого-то затруднения, сложности. И эта религия, это что это путь вашего отца Ибрахима. Вамиллату Ибрахима антабуда Аллаха вахдаху мухлисан ляху дин. То есть и этот путь Ибрахима, он заключается в чем, чтобы ты поклонялся Аллаху вахдаху, одному лишь ему, то есть усиление какой-то смысла, мухлисан ляху дин, то есть будучи искренним в религии, то есть очищая для него религию, дин, то есть имеется в виду дела, то есть имеется в виду, что дела у тебя, эти поклонения посвящены Аллаху, неважно, дела сердца или дела внешние там и так далее. То есть в общем дела. Аль-Ханифия, то есть это является ханифия. Макуали антабуд Аллаха факат, то есть он не сказал просто, чтобы ты поклонялся Аллаху, не сказал просто, чтобы поклонялся. Балькуали мухлисан ляхудин, но добавил мухлисан ляхудин, то есть очищая как бы религию, будучи искренним в этом. Яни вот ачтанибу ширк, то есть имеет в виду этом, чтобы ты при этом отстранялся от ширка, то есть поклонялся Аллаху, отстранялся от ширка, это и является смыслом ля илляха илляллах. Ляна райбадата изахалята хаширку баталят, потому что любое поклонение, которое смешивается с ширком, оно является баталят, то есть нет у него значения, то есть батель не является правильным. Фалятакуну айбадатан илля идакянат салиматан минаширки лягбари валязгар, то есть и не будет это вообще считаться поклонением, то есть имеется в виду в своей сущности, в шариатском понимании его, то есть поклонением у Аллаха не будет считаться, кроме как если будет свободным, как бы чистым от большого и малого ширка. Как сказал Всевышний Аллах, «Вама умиру илля лиябуду Аллаха мухлисина ляху дина хунафа». И не было им приказано, кроме как, чтобы они поклонялись Аллаху, будучи искренними в религии, то есть будучи единобожниками хунафа. Хунафа джаму ханиф, то есть хунафа – это множественное число от слова ханиф. «Вагуаль мухлису лилляхи азза ваджаль». То есть, а это тот, который искренне перед Аллахом Всевышним. То есть это поклонение Всевышний Аллах приказал его всем созданиям. Как сказал Всевышний Аллах, «Вама халяктул джинна валь инса илля ли ябудун». Как он сказал, то есть я создал джиннов людей только для того, чтобы они мне поклонялись. То есть вот это вот религия Ибрагима, то есть вот это искреннее поклонение Аллаху, это приказано всем созданиям. «Вамана ябудун», смысл ябудун, то есть «юфридуни биль айбада», чтобы они делали меня единственным в поклонении. Фальхикмату мин хальки аль-хальки аннахум ябудуна Аллаха азза ва джаль мухлисина ляху дин. То есть и мудрость в создании, то, чтобы они поклонялись Аллаху, будучи искренним ему в религии. То есть здесь в этом аяте «Вама халяктул джин илля», то есть отрицание и «илля» есть вот это. Да, это называется как «каср», «хаср» и так далее. То есть это «избатуль хукми филь маскур ва нафиху ан ма сиваху». То есть утверждение какого-то положения в упомянутом и отрицание его от всего остального. То есть здесь имеется в виду, утверждается, что мудрость создания, что единственная мудрость создания является, что является, чтобы люди поклонялись Всевышнему Аллаху. Минху манамтафель, ва минху манамьямтафель. Сказал шейх Фаузан Хафизулла, то есть из них, из людей имеется в виду, из людей джинов, тот, кто следует этим приказам, и тот, кто не следует. Лякин аль-хикмата мин холькаим хия хади. Однако мудрость в их создании, она вот эта вот, единственная их мудрость. Неважно, он следует, не следует, он был создан для этого. فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من مخالف للحكمة من للحكمة من خلق الخلق. То есть тот, кто поклоняется кому-то кроме Аллаха, он противоречит мудрости в создании и создании. والمخالف للأمر والشرع противоречит приказу и шариату. وإبراهيم هو أبو الأنبياء Алладина джау мин бади. Ибрахим – это отец пророков, которые пришли после него. И почему, например, упомянут именно Ибрахим, то есть бывает в этих моментах, когда говорится о единобожии, то есть тут разные причины, то есть, во-первых, это упомянуто в Коране, то есть миллята Ибрахима, то есть много раз упомянут в Коране, именно как религия Ибрахима, то есть тавхид, упомянут именно так. Коль содак Аллах, фаттабиу миллята Ибрахима ханифа, то есть скажи правдив Аллах и следуйте религии Ибрагима, который был ханифом. И во многих местах в Коране это упомянулось. Также он был отцом, да, пророков, то есть их вообще прародителем. То есть тех пророков, которые пошли после него, их родословные, то есть возвращаются в итоге к Ибрагиму. Также потому что пророк, саллаллаху он пришел к народам, который, то есть изначально был послан, где он, то есть в такой местности, где все заявляли, что они следуют религии Ибрагима. То есть многобожники, они заявляли, что они на том, на чем был Ибрагим. Иудеи заявляли это, христиане заявляли это. То есть и поэтому часто используется именно это, что это религия Ибрагима, она вот в чем она заключается на самом деле. Факуллюхум мин дурриятихи, то есть все они пророки, имеются в виду из его потомства. Валихада коля джаль вали, поэтому Всевышний Аллах сказал, ваджаль нафи дурриятихи нубуввата валь китаб, то есть сказал об Ибрагиме, алейхиссалям, и мы сделали его потомством, что пророчество и книгу. То есть имеется в виду в его потомстве есть пророки, то есть были ниспосланы книги. Факуллюхум мин бани Исраиль, все они относятся к сыновьям Исраиля, хафиди Ибрагим. Алейхиссалям, то есть это внук Ибрагима, алейхиссалям, илля Мухаммадан саллаллаху алейхи вассалям, фаиннаху мин дурриятти Исмаиль, кроме Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, который пошел из потомства Исмаиля. Факулю ланбия и мин абна и Ибрагим, поэтому все пророки после Ибрагима, имеется в виду, они являются как бы сыновьями Ибрагима, алейхиссалату вассалям, вот акриман лягу. То есть да, это почет для него, для Ибрагима. Ваджаляху Аллаху имаман линнаси, Всевышний Аллах сделал его имамом для людей, то есть тем, за кем следует. Я не кудватан, то есть примером. Коля инни джайлюка линнаси имама, то есть Всевышний Аллах сказал, поистине я сделаю для тебя, для людей, имама. Я не кудватан, то есть смысл имам, это имеется в виду пример. То есть у слова имам разные бывают смыслы, один из них это имеется в виду пример, тот, кому следует. Инна Ибрагима кяна умматан, то есть так же сказал Всевышний Аллах, поистине Ибрагим был уммой. Слово «умма» у него тоже разное. Есть смысл общины, есть смысл религии, есть смысл «яни имаман юктада биги». То есть «умма» — это имам, за которым следует. «Вобидали камар Аллаху джами аль-хольк». То есть это приказал Всевышний Аллах всем людям. «Кама коля тааля», как сказал Всевышний Аллах, «вама халяктуль джинна валь инса илля ли ябудун». То есть я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Как пришло в тафсире от Али, радиаллаху анху, «ли амуругум». Ли амурухум ли лайбада, то есть чтобы приказывать их поклоняться мне, то есть ли ябудун. А в другом тафсире пришло, например, вот от муджахида, чтобы приказывать и запрещать, ли амурухум ванхахум, чтобы приказывать и запрещать. Этот тафсир многие выбрали, то есть после него. И, или как сказал Ибн Аббас, то есть это тоже уже много рассматривалось до этого, что каждое место в Коране, где сказано айбада, то есть это имеется в виду тавхид, то есть приказ есть абудуни, то есть вахидуни. То есть даже, например, ияка на абудува, ияка на стаин, то есть ияка на вахиду, то есть как бы, ну, тебе одному имеется в виду поклоняемся. Фа Ибрагиму да аннаса иль айбадати ляхи азаваджаль ка гойрхи минан набиин. Ибрагим, он призывал людей к поклонению Всевышнему Аллаху, как и другие из пророков. Кулю ранбия и да аннаса иль айбадати ляхи ватарка айбадати масивагу. Все пророки призывали людей к поклонению Аллаху и оставлению поклонения чему-либо, кроме Него. Кама коля тааля, как сказал Всевышний, «Валякот баатна фи кулли умматин расуля на ниабуду Аллаха ваджитанибу тагут». И мы отправили в каждую общину посланника с призывом «Поклоняйтесь Аллаху и отстраняйтесь от тагута». «Амма шарои валлятихи лавамиру ваннавахи вальхаляли вальхарам фагадии тахтарифу бихтиляфи умами». Что касается каких-то законоположений шариата, какие-то приказы, запреты, халяль, харам, то это различается как различаются эти общины, то есть по различию, то есть их каких-то нужд. То есть одним нужда в какое-то время нужны были такие запреты, в какое-то время другие. Яшраллаху шариатан сумма янсахуга бишариатин ухра. То есть Всевышний Аллах может узаконить какой-то шариат, затем отменить его другим шариатом, или анджар, шариат, улислам, фанасаха джамия шарой. И это все продолжалось до того, как пришел шариат ислам и отменил все предыдущие шариаты. Вабакаят, хия или антакумаса, и останется именно этот шариат до того, как наступит час. Амма аслюдини ланбия, вагуут турхид. Что касается основы религии пророков, это турхид. Фагу алям юнсах, валян юнсах. А он не был никогда отменен и не будет отменен. Динухум вахидун вахуадину лисляме бимяуна лихласу лилляхи биттурхид. Это одна религия, это религия ислам. То есть и смысл этого очищение ее, то есть ради Аллаха, то есть посредством таухида. Амма шарайу факот тахталифу. Что касается каких-то законоположений, то есть законов, шариатов, то они различаются. تنسخ، то есть могут отменяться. لكن التوحيد والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله. Что, однако, говорит, توحيد и акида, начиная с Адама и до последних пророков, все они призывают к توحيду, все они призывают к поклонению Аллаху. وعبادة الله تواته في كل وقت بما أمر به من الشرائع. То есть и поклонение Аллаху, оно, что такое является поклонение Аллаху? Это подчинение Ему в каждый отрезок времени, то есть подчинение Ему в том, что Он приказал тебе выполнять из этих законоположений. Если же какое-то это положение отменено, то тогда дело в соответствии с этим, с тем, что его отменилось, с отменяющим положением, это является поклонением. وَالْعَمَلُ بِالْمَنْسُوخِ لَيْسَ عِبَادَةً لِلَّهِ. А то, что было отменено, уже не является поклонением. То есть то, что было отменено, уже поклонением не является. Дальше шейх говорит, а если ты, когда ты узнал, говорит, что Аллах создал тебя для поклонения, знаешь же, что поклонение не называется поклонением, кроме как, если будет с таухидом. То есть это, иншаллах, рассмотрим позже. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.